Глава 27. «Что за рыжий немой?» — спросила булочка. «Еще кофе, пожалуйста», — сказала Варя Бористе, не отрывая взгляда от конверта, а Лизе ответила. «Мой бывший». «У тебя необычный вкус на парней». «Да, друг мне недавно что-то похожее говорил». «Друг — это тот высокий, который на викинга похож?» — с живым интересом спросила булочка. «Если приклеить бороду и надеть рогатый шлем». Варя отвечала на автомате, не вдумываясь в слова и не поднимая глаз. Посылка не отпускала. Где-то она слышала или читала «желтый цвет предательства». В этом смысле он, конечно, очень подходил Юре. «А что с ним не так, с твоим бывшим?» — не отставала булочка. «Когда Борис-то его описал, ты прямо в лице переменилась, как будто призрака увидела», — закончила за нее Варя. «Знаю. А конверт не вскроешь? Если что, могу уйти в туалет. Я, конечно, любопытная, но личные границы стараюсь не нарушать». Варя задумалась. Правильнее было изучить послание наедине с собой, а лучше в компании Пашки и Андрея. Там могла оказаться любая гадость, а могла важная улика. Впрочем, одно не исключало другого. Чего точно не стоило делать — открывать конверт при булочке. А если надорвать уголок и заглянуть? Нет, нет, в конце концов, это может быть опасно. Или все-таки... Варя чувствовала, как в теле нарастает нетерпение. Желтый цвет так и притягивал и мысли, и взгляд. Варя не успела опомниться, как пальцы сами потянулись к конверту. Коснувшись крафта, она поняла, назад пути нет. К черту все. Надо узнать, что там. Рядом звякнула, и Варя будто очнулась. Руки замерли над конвертом. Булочка достала мобильный и, взглянув на экран, открыла рот. «Мне тут новый Надюшин подкаст скинули, и там... там, кажется, о тебе». Она смутилась. «Вышел еще вчера ночью. Получается, сразу после вечеринки. Быстро она. Хочешь послушать?» В горле у Вари запершило, и она выдавила. «Давай». Булочка протянула телефон и наушники. На заставке стояла Варина фото. Черно-белое, слегка размытое. Крыло шляпы прикрывало четверть лица. Тени, наложенные при обработке, делали профиль хищным, а щеки и глаза впалыми. Крупный заголовок темно-коричневого цвета гласил: «Три мертвых бойфренда, жизнь в стиле вампира и синдром Мюнхгаузена. Моя личная история знакомства с главной подозреваемой в жестоких убийствах». Пальцы зависли над экраном и, дрогнув, нажали на ссылку. Вкрадчивый голос полился в наушники. Они были разными. Захар выглядел угрожающе и немного смешно. Как маленький Кинг-Конг. Костя походил на скелет с разноцветными афрокосичками. Вечный заложник Хэллоуина. А Юра напоминал британского принца. Безупречная осанка, оксфордский стиль и рыжие кудри. Не только внешность, но и характеры, семьи, увлечения, даже слабости у них были разными. И все-таки кое-что их объединяло. Они встречались с Варварой Астровой, героиней нашего подкаста. А потом умерли. «Варя, ты слышишь? Все твои бойфренды мертвы». Варя слышала, и с каждым новым предложением ей все сложнее было дышать. Казалось, она хватанула ртом колючего морозного воздуха, и он крохотными иглами изрешетил легкие. «Что там?» Булочка, не церемонясь, забрала один из наушников. Теперь она тоже слышала, что говорила Надя. «Она засыпает с рассветом, а встает с закатом. Она утверждает, что солнечный свет и обыкновенный чеснок представляют для нее смертельную опасность. Вокруг нее годами проливается кровь, но никто этого не замечает. Таких, как Варя, в старину называли вампирами. Хотя и сегодня найдутся люди, готовые поверить. Перед нами настоящая кровопийца. Кажется, первая, кто в это верит, — сама Варя». Дальше Надя в деталях описывала Варину квартиру с подсвечниками в виде перевернутых крестов, готичной кроватью, напоминающей усыпальницу, и запахом подземелья. Упиваясь, она рассказывала, как странно Варя вела себя в институте. Вечно пряталась по темным углам, избегала общения и пропускала целые недели учебы. Наконец, она жалела парней. Вероятно, из-за ее эмоциональной нестабильности и деструктивного поведения Захар, Костя и Юра каждый в свое время порвали с Варей, вызвав у той ярость и желание отомстить. Напрямую Надя ни разу не назвала Варю убийцей, но рассыпала достаточно хлебных крошек, чтобы слушатели сами пришли к нужному выводу. Ну, конечно, бедных парней порешила безумная девица, возомнившая себя вампиршей. Как же иначе? Все, что можно было извратить, Надя извратила. Остальное додумала. Варя не сомневалась, люди съедят. Ложь была пряной и хорошо пропеченной. А приправой ей служила чистая правда, реальные воспоминания Нади и детали, подмеченные в квартире. Тот же Кинг-Конг. Варя понимала, откуда он взялся. Надя сунула нос в ее фотоальбом, увидела снимок Захара в его любимой футболке и легко догадалась, какую кличку мог носить мальчишка, внешне похожий на гориллу. Вынув наушник, Варя отодвинула телефон и прикрыла глаза. Хотелось залезть в ванну, в обжигающую горячую воду, и тереть себя жесткой мочалкой, пока вместе с кожей не сойдет налет грязных намеков. А заодно и ожоги, и шрамы, признаки ее несуществующей болезни. «Блин», — выдохнула булочка, — «это полный...» «Надеюсь, не она тебя подослала?» — севшим голосом спросила Варя. «Не Надюша, чтобы сделать вторую серию?» «Нет!» — булочка вспыхнула и, помолчав, сказала. «Знаешь, я все искала повод, чтобы больше с ней не общаться. Вот и он. Если тебе станет легче, я не верю ни единому слову. Думаю, тебе надо засудить ее. «Да-да, как и тебе, твоего препода». Варя оперлась лбом о согнутую в локте руку. Накатила усталость. «Ну, давай хотя бы узнаем, нахрена она это сделала. Сейчас напишу ей». Варя вдруг поймала себя на странном тревожном чувстве. Что-то забыла, на что-то не обратила внимания. Она принялась отматывать события назад. Селющенко с молотком, Андрей, спящий рядом, лихорадка, приплывшая шляпа, оправдание Джан. И, наконец, «Твой рассказ о мертвых ухажерах не оставил меня равнодушным. Можно сказать, вдохновил. Так что, если в течение 2 суток на кошелек ничего не поступит, устрою тебе маленький сюрприз». Варя сжала кулаки. «Не знаешь, случайно, с кем встречается Надя?» «С ментом каким-то. Вроде Ярик зовут. Она его ото всех прячет, но это как с паролем от телефона. Рано или поздно подглядишь, даже если не хочешь». Медленно кивнув, Варя сказала. «Можешь ей не писать. Я знаю, зачем Надя сделала подкаст. У нее был заказчик, и все это просто часть плана». «Варь», — перебила ее булочка. «Кажется, нас снимают». Вскинув голову, Варя сквозь окно увидела Редгресс. Она стояла близко-близко к стеклу и держала перед собой телефон. Поняв, что ее заметили, бывшая девушка Захара оторвала взгляд от экрана, посмотрела Варе в глаза и ухмыльнулась так, будто только что уложила соперницу на лопатки. «Ну это уж слишком». Варя встала. Внутри, как и при последнем разговоре с отцом, сработал детонатор. «Хватит убегать и прятаться. Если Редгресс убила Захара, нужно вытащить из нее признание. Или, по крайней мере, заставить нервничать и совершать ошибки. Надо сделать хоть что-то, чтобы получить зацепку. К тому же, если не выйти к Редгресс, она сама завалится в кафе. Разговоры не избежать, и лучше, чтобы он состоялся снаружи». Варя бросила булочки. «Посиди тут». Подхватив конверт, не хватало еще, чтобы Лиза сунула в него нос, она собралась силами и направилась к выходу. Бывшая девушка Захара по-прежнему стояла у витрины и снимала, как Варя приближается. «Подкаст обо мне уже записали, теперь будет кино», — мрачно подумала она. «Так и знала, что найду тебя тут». Глазные белки Редгресс испещряли красные ниточки, похожие на волоски с ее собственной головы. «Послушала кое-какую интересную запись о тебе. Вот пришла проведать. На прощание. Пока менты не очнулись и не загребли тебя». «А ты хорошая актриса». Прижав к себе конверт, Варя скрестила руки на груди. «О чем ты, ведьма?» «О том, что я реально поверила тебе. Поверила, что ты беспокоишься о Захаре, хочешь узнать, что с ним случилось». «Я и так знаю, что с ним случилось». «Конечно. Я тоже. А следователь, который ведет дело, уже проверяет главную подозреваемую. Пробивает по базе, кто летал в Палермо в тот год, когда Захар исчез». Варя старалась, чтобы голос звучал уверенно, а сама следила за Редгресс. «Ну же!» Вот сейчас она выдаст себя. Вспотеет, отведет взгляд, запутается в словах. Задергается в конце концов. Редгресс лишь скривила губы. «Раз ты спокойно об этом треплешься, походу, менты что-то напутали. Ну ничего, я теперь не одна. Скоро тут соберется толпа с осиновыми кольями. Можешь быть уверена, я уже кинула клич. Я и родакам Захара позвонила, чтобы знали, кто с их сыном расправился. Они на него плевать хотели, но пусть подумают на досуге. Тупые ублюдки со старческим маразмом. Особенно мамашка. Радгар сбрызнула слюной. «Зато другая мать нормальная меня поддержала». Она указала большим пальцем за плечо. За деревом, будто играя в прятки, мялась Ирина Викторовна. Она старалась слиться с корой, но стоило Варе взглянуть на нее, как Юрина мать вышла из-за укрытия и побрела вперед. Иссохшая и потерянная, она больше не напоминала строгого завуча. Залаченная монументальная прическа и строгий взгляд из-под бровей ниточек остались в прошлом. Теперь тонкие бесцветные патлы безжизненно колыхались вокруг лица, а глаза, огромные и темные, излучали тоску. Варя все ждала, что ей на голову польются помои из оскорблений и обвинений, но Ирина Викторовна молчала. И от этого было еще хуже. Внутри у Вари стремительно разрасталась жалость. Покачиваясь, Юрина мать подошла к Редгресс и встала рядом с ней. Варе хотелось предостеречь женщину, сказать, чтобы не доверяла красноголовой, но она не могла произнести и слова. Не поверит. Все равно не поверит. Да и с подкастом Ирина Викторовна наверняка ознакомилась. Представляла ли она, пока слушала, как Варя раз за разом вонзает нож в тело ее сына, а потом припадает губами к ранам. Безумная бывшая, возомнившая себя вампиром. Нет, такие мысли нельзя пускать в голову. Юра бывало жаловался на мать. Говорил, что она властная и злая разведенка, ничего не достигшая в жизни. Варя верила и видела ее такой, через призму его слов. А сейчас подумала, вдруг Юра врал, преследуя свои цели. Наговаривал на маму, чтобы его жалели, чтобы ему доверяли, чтобы думали, «Бедный мальчик, такой же раненый, как и я». И не смели рыпаться, когда бедный мальчик делает больно. «После нашей встречи я стала копать под тебя и вышла на Юрину маму. Нам было что рассказать друг другу?» Радгресс повела шеей, будто разминаясь на уроке физкультуры. «Мы решили дать тебе шанс. Скажешь правду, отправишься в тюрьму или психушку. А нет, готовься к суду Линча. Знаешь, что это такое?» Она неспешно вытянула из кармана какой-то предмет. Золотистый, шипастый, увесистый. То ли странное украшение, то ли деталь неведомого механизма. Одно ловкое движение, и вещица обхватила пальцы Редгресс. Кастет. Внутри у Вари все сжалось. Болезненно свело челюсти. Это уже не мелкие тычки от девчонок из художки и не затрещины от бабушки за плохие отметки. Шипы сулили рваные раны на лице, а золотая тяжесть — сломанные кости. «Признайся», — обронила Ирина Викторовна. «Прошу тебя, признайся». Из огромных глаз покатились слезы. Подогнулись тонкие ноги в телесных колготках, и Варя поняла. Юрина мать готова встать перед ней на колени. Не будет ни ругательств, ни обличительных речей. Вся злоба выплеснулась, иссякла. Внутри этой женщины осталось место только для мольбы и скорби. Глядя на Ирину Викторовну, хотелось одного — оправдываться. «Вот же, сука, ничем ее не проймешь!» — прорычала Редгресс, придерживая Ирину Викторовну за локоть, чтобы та, не дай бог, не опустилась на колени. «Я никого не убивала!» Варя смотрела на Юрину маму. Голос предательски дрожал. «Пожалуйста, давайте не...» «А что у тебя в конверте?» — вдруг поинтересовалась Редгресс. «Ничего, это не важно». Варя спонтанно отступила на шаг и сознание констатировало. «Зря. Ирина Викторовна, я знаю, кто... Кажется, знаю, кто убил вашего сына. У Юры была другая девушка, это она нарисовала ему синяки и...» Прыгнув вперед, Редгресс вцепилась в конверт одной рукой. На второй угрожающе блеснул кастет. Варя потянула посылку на себя, но хватка у девушки Захара была не хуже, чем у бойцовской собаки. Вонзив ногти в желтый крафт, она со всей силы дернула конверт. Раздался треск разрываемой бумаги. «Эй, отстань от нее!» — прозвучало за спиной. Варя инстинктивно обернулась, увидела булочку и в следующий миг поняла, что борьба окончена. Посылка выскочила из рук. Редгресс победно взвизгнула. Перевернув конверт, она встряхнула его. Что-то небольшое и темное выпало под ноги. По форме предмет напоминал подсохший лепесток лилии, но был плотнее и с первого взгляда вселял бессознательный ужас. Редгресс наклонилась к нему, и Варя почувствовала, что выпитый кофе готов выскочить наружу. Юрина мама, утробно взвыв, осела на асфальт. «Что это? Что это?» — повторяла Редгресс, вертя головой. Варя знала ответ. Знала еще до того, как упала Ирина Викторовна. до того, как понимание оформилось в одно короткое слово. Ничего другого в конверте и быть не могло. «Это же...» — ошеломленно пробормотала Редгресс. «Язык! Человеческий язык!» Ирина Викторовна взвыла еще громче и скрюченными пальцами впилась в Варину ногу. Нахлынула паника. «Бежать! Бежать!» Дернув ступней, Варя высвободилась и сорвалась с места. За спиной сразу загрохотали ботинки Редгресс. «Сука, я знаю, где ты живешь!» — взревела она. Крики за спиной заставили Варю прибавить скорость. Слова Редгресс сбили с курса. Вместо того, чтобы бежать к дому, она по заячьи запетляла вокруг чистых. Хотелось оторваться, укрыться. Нырнув в узкий проулок, Варя обогнула шлагбаум и понеслась через тополиные столбы и кусты рябины, не до конца объеденные дроздами. Слева, преграждая путь, возник забор. Калитка на удачу оказалась не заперта. Варя пробежала мимо металлических тренажеров, грубо выкрашенных серой краской, и снова выскочила на улицу. Быстро огляделась, не узнала. Подтянутые доходные дома, приземистые особняки, нелепая стекляшка лужковских времен. Присматриваться было некогда, и Варя просто понеслась вперед, не понимая, в какую сторону движется. К Чистопрудному или Садовому, к метро или к магистрали. А куда лучше-то? Неясно. Ничего не ясно. В голове стоял туман, а ниже, в сердце, животе и икрах, разгорался пожар. В его треске слышалось только одно. «Суд Линча. Тебя ждет суд Линча». Варя знала, что это значит. Расправа без следствия. Тут мелькнул алый выпуклый бок, точно огромная ягода рябина упала на город. Варя поняла, дом — яйцо, значит, дистанция одинаковая, что к станции, что к Садовому кольцу. Хватая воздух ртом, она устремилась к магистрали. Впереди замаячила Сталинка, великанша по сравнению с домами вокруг. Варя уже не петляла, лишь бы добраться до дороги, лишь бы поймать попутку. Выскочив на обочину, она остановилась и зажала бок. Хотела обернуться, но необходимость тотчас отпала. «Стой, ведьма!» Показалось, что Редгресс крикнула в самые уши. Паника захлестнула и, словно приподняв над землей, швырнула на дорогу. Варя распахнула объятия навстречу первой попавшейся машине. Та вильнула и остановилась. Пальцы вцепились в ручку двери, дернули, и дрожащее тело бросилось на переднее сиденье. В салоне сладко пахло духами, медовыми, тягучими. Женщина, сидящая за рулем, с ужасом уставилась на нежданную пассажирку. «Мать честная!» «Спасите!» — скрипнула Варя. «Пожалуйста!» Редгресс дернула дверь и, не замахиваясь, проехала кастетом по Вариным губам. Кожу обожгло, во рту появился металлический привкус. В следующую секунду Варю откинула на спинку сиденья. Машина рванула с места. «Дверь закрыть!» — рявкнула женщина. «Ремень пристегнуть!» Варя повиновалась. Повернув голову, она увидела, как Редгресс беснуется на дороге. Бежит между машинами, орёт и показывает средние пальцы. Наверное, она уже поняла, что совершила ошибку. Надо было не бить, а вытаскивать. Тогда женщина уехала бы без Вари. И вообще, все в мире с той минуты происходило бы без Вари. Потому что Редгресс забила бы ее до смерти. «Салфетки в бардачке». «Спасибо». Малейшее шевеление губ доставляло боль. Варя вытащила шуршащую пачку и прижала к коже влажный платок с запахом алоэ. «Вы мне жизнь спасли», — пробормотала она. «А это страшная...» Женщина замялась и бросила короткий взгляд вправо. «Что хотела-то?» «Ограбить», — Варя сказала первое, что пришло на ум. «Ну, нифига себе! Средь бела дня вообще бандюги оборзели!» Женщина тряхнула волосами. «А я уже испугалась, что ты ее знаешь. Парня не поделили или что-то такое?» «Как раз поделили. На кусочки», — мрачно подумала Варя. «Тебя куда везти-то? В травмпункт?» «Нет. Если не трудно, отвезите...» Продиктовав бабушкин адрес, Варя сразу поняла, что ни за что на свете не появится у нее на пороге с развороченным лицом. Только нотации не хватало. Охов-ахов и рассуждений о том, как низко Варя пала. Вначале допрос, теперь избиение, а дальше не иначе в обкам. Хотя нет, бабушка сказала бы «панель». «Ну ничего, пойду к Пашке», — решила Варя. «Отсижусь у него, пока все не уляжется. Надо только предупредить его и Андрея». В сумочке зажужжал телефон. «Сара». Варя поднесла мобильный к уху. «Ва!» — голос у сестры был взволнованный. «С тобой все в порядке?» «Я как будто что-то почувствовала, какую-то тревогу. Решила набрать, пока жду рейс». Всего секунда на обдумывание, солгать или сказать правду. Варя выбрала первое. О нападении Редгресс невозможно было рассказывать при чужих ушах. «Да, все нормально, еду к Пашке». «Нет», — выдохнула сестра. В коротком слове уместилось так много страха, что у Вари побежали мурашки. «Только не это!»